Отец его обожал. Чарльз очень похож на маму, а я вылитый отец. Мама была экстраверт, а отец интроверт. Впрочем, они весьма подходили друг другу, если судить поверхностно. Но, говоря вполне откровенно, отцу, конечно, нужна была более интеллектуально выдающаяся спутница, чем мама. Он был чрезвычайно одаренный гений. Чарльз тоскует по нем невероятно. Он был невероятно обаятельный человек и необыкновенно красивый. Внешность, конечно, не главное, но все же он был необыкновенно красив. Тут я почувствовал настойчивый толчок с той стороны, где находился Чарльз. А что говорит одна стенка другой стенке? Это такая загадка. Одна стенка говорит другой стенке, ну, что-нибудь вроде... ну, нет, я сдаюсь. Ну, так что же говорит? Одна стенка говорит другой стенке: встретимся на углу. Ну-ка, прекрати! Он всем задает одну и ту же загадку, а потом вот так вот задыхается. А, кстати, это одна из лучших загадок, какие я слышал. В ответ на мой комплимент Чарльз сполз со стула и до самых глаз закрыл лицо уголком скатерти. Могу я осведомиться, где вы служили до того, как пошли в армию? Видите ли, мне хотелось бы считать себя профессиональным писателем-новеллистом. Мой отец писал превосходно. Я сохраняю многие его письма для потомства. Мне снова бросились в глаза ее огромные часы-хронограф. Эти часы, не принадлежали ли они вашему отцу? Да. Он дал их мне как раз перед тем, как нас с Чарльзом эвакуировали. Я буду чрезвычайно польщена, если вы напишете рассказ специально для меня. Я весьма страстная любительница чтения. Я предпочитаю рассказы про мерзопакость. Про что? Про мерзопакость. Меня чрезвычайно интересует мерзопакость. А если это сформулировать... поконкретнее. А что говорит одна стенка другой стенке? Ты уже его спрашивал, Чарльз. Не обращая на сестру никакого внимания, Чарльз вскарабкался мне на ногу и повторил свой коронный вопрос. Узел его галстучка сбился на сторону. Я водворил его на место и посмотрел Чарльзу в глаза. Встретимся на углу?